Marvel vs. Battle победил Оксимирон. Пошли! Рассказывай. Прям сразу? Да. Где ты был, что делал? В общем, на старте этого интервью я точно не нужен. Вперед. Фух. Ну, тогда придется заглянуть, наверное, совсем в давнее время, 3 года назад, когда еще до батла все началось с того, что я купил себе новую тачку. И я такой, типа, заебись, впереди концерты. Впереди куча всего, все будет охуенно, жизнь сказка. И после этого как-то что-то машина сломалась, корпоративы отменились, концерты отменились. Просто с нихуя как-то, знаешь, как карма сыграла. Я не знаю, что произошло, но просто все потихонечку начало отменяться. По абсолютно разным причинам, то есть не потому, что там нет популярности или что-то. Просто проебывались организаторы, это нормальная история. Ну и вот, и тогда... У меня образовалось такое окно в 3-4 месяца. И я подумал до ближайшего тура, как мне заработать денег, что мне сделать. А зачем тебе было деньги, чтобы вернуть за тачку? Не-не-не, просто у меня, я понимал, что у меня уже не хватает денег, я купил тачку и просто надо на что-то жить. Что за тачка? BMW, пятерка, там, ну, нормальная, ну, никакая не супер крутая, заебись. Для пацана 22 года, то есть было четко. Ну и вот, и короче, пока я думал, что сделать, я набрал немножко долгов. То есть там буквально пару-тройку тысяч евро, но уже как-то чувствовал себя не очень. И тут начинается совершенно ебнутая идея поехать в Ирландию поработать. А впереди у меня тур, впереди я знал точно, что у меня батл, но это меня не остановило, я подумал, вот так я это окно и забью. Ну и, собственно... Впереди батл с Оксимироном. Да, совершенно верно. Но я просто знал, что мне надо кормить семью, надо что-то делать. И я предложил, собственно, своей девушке такую движуху. У нас как раз были знакомые, которые работают где-то на ирландском заводе. То есть для меня это был вообще пиздец, но я легкий на подъем, и я решил, что это охуенно. И как-то полезно будет для себя самого. Ну и, короче, я полетел. Об этом никто не знал вообще. И мы прилетели, значит. Все, у нас там встретились с друзьями. Я снял квартиру. И, собственно, самая жара началась, когда мне говорят, что вот завтра интервью с работодателями, приди, там главное английский, все будет заебись. Я такой, ну супер, английский у меня на тот момент, я думал, что был охуенный, на самом деле был, ну, совершенно не охуенный. Ну и вот, и все равно мы пришли, первой пошла моя девушка, она дико переживала, что у нее вот этот профессиональный английский недостаточно крутой. Но, тем не менее, она выходит, говорит, все четко, блин, мне так понравилось, все дико легко, иду я. Выходит босс, такой, я не знал, что он босс, он мне просто выходит, говорит, Денис, ты типа следующий, заходи в офис. Я такой, хорошо, а как вас зовут? Он такой, Джон Кеннеди. Я такой, блядь, че нахуй? Типа, ну, заржал, короче. Он такой посмотрел на меня, как на долбоеба. Я такой, типа, не понял, думаю, ну... Я спрашиваю, а ты пошутил? Он говорит, нет. Началось интервью. Меня спрашивают вопросы в духе, какие твои основные слабости? Я говорю, женщины. Такой, знаешь, включил харизматичного Казанову, но на самом деле просто у меня в башке еще нихуя не было, и я не знал, как себя нужно вести в подобных ситуациях. Что случается дальше? Проходит пара дней, результаты интервью. Девушку берут, меня нет. Я в ахуе, я не знаю, что делать. Начинаю рассылать CV по всем, а мы жили просто в маленьком 2000 населения городок. И, собственно... Как он назывался? Он назывался Кэр по-английски. Но это ирландский городок, то есть ты должен понять. Что это за работа? Это работа-завод, мясоперерабатывающий. И кем именно? Кем именно? Просто вот фасовщиком, вот всякой вот такой хуйней. Меня это совершенно не смутило. Но меня это смутило, когда, ну, меня не взяли, и я такой вообще просто себя ублюдком почувствовал. Ну, мы решили сделать так. Настя пошла работать, я решил поискать работу. Я нашел работу через буквально там неделю, начал работать, это вообще пиздец, короче, собирать шампиньоны на ферме. приколи такую хуйню. Я начал. Еще раз, я тебе на секундочку говорю. Это все до батла с Оксимироном. Это все до батла с Оксимироном. Давай, батл с Оксимироном — это апрель 2015-го. Да. А ты сейчас говоришь про зиму с 14 на 15-е. Вот. Декабрь, январь. Да, да, да. То есть, нет, мы прилетели туда в январе. Все, это январь 15-го. Да. Продолжай. Да. Собирать шампиньоны. Собирать шампиньоны. Это, конечно, для меня был вообще какой-то шок, когда я туда пришел, смотрю, румыны, молдаване, поляки, все намешаны, все там хуярят просто эти шампиньоны, и я такой вообще ничего не умею, пришел. Но я работы не боюсь вообще никакой, я начал включаться, потихоньку стало получше получаться, но просто там была такая фишка, что ты получал не зарплату в час, а тебе надо было как можно больше этих шампиньонов-то собирать. И то есть это было абсолютно нестабильно с точки зрения нашего плана. На заводе там было что-то типа 14 евро в час. Ну и то есть мы прикинули, что вот эти 3000 евро мы вернем и, соответственно, будем там на питание получать. Ну то есть при самом хуевом раскладе, что мне никто не скидывает предоплаты, мы все равно выживаем. Вот такой был план. Ну и, соответственно, я пошел работать, пишет ресторатор. Что-то в духе батл в апреле, такого-то числа. Я такой, блядь, у меня рабочие дни в графике. Я такой, конечно, блядь, конечно, окей. Ты уже сам понял, я такой, ну, то есть все нормально, я все сделаю. Ну и, короче, я подошел к боссу, мне сказали, что, блядь, вообще никак. Если ты, типа, уедешь, ты только начал, то сори. Я съездил на батл, отбатлился, прилетел назад. Мне сказали, что, ну, то есть все, я проебал работу. И оставшиеся 2 месяца я просто сидел, пытаясь найти работу, но так нихуя не нашел. Посмотрел на свою женщину, которая просто вообще, блядь, ну, содержала нас. То есть до этого была совершенно другая картинка у нас в отношениях. И тут я такой, типа, блядь, ну, знаешь, как уважение такое просыпается. И ты в то же время понимаешь, что ты что-то делаешь со своей жизнью не так. Я возвращаюсь, еду в тур. Тур наполовину проебывается по разным причинам. И от организаторов, и от батла, и вообще в целом у меня был вот последний... От батла люди просто перестали покупать билеты после поражения? Ну, частично. То есть там, знаешь, все вместе было. Помимо этого, еще просто я давно не выпускал пиздатых песен, у меня там пара песен стрельнула. После этого, ну, и то есть я исписался, я это сам чувствовал, когда ты пишешь там 8 лет просто без перерыва, ну, невозможно все время выдавать что-то стоящее хотя бы для своих фанатов. Ну, тур вот. Проебывается. Все проебывается. Я выхожу, собственно, тур проебывается, и у меня разваливается вся команда. Вообще, просто неожиданно. Просто люди, с которыми я работал, на них батл повлиял значительно больше, чем на меня. То есть люди просто потеряли какую-то веру, потеряли вообще как... Блядь, сука, ради чего мы шли? Ради того, чтобы вы в такой, типа, момент просто взяли, блядь, отвернулись и съебались? И в этот момент у тебя просто рушится мир, у тебя не остается вообще никого, кроме самых-самых близких. И я имею в виду, там, девушка, там, блядь, тесть, теща, ну, вот так у меня, по крайней мере. И мир рушится, и ты оказываешься в ситуации, когда наступает лето. Лето, в моем случае, это никогда не было концертным сезоном. Но, тем не менее, у меня, как всегда, там какие-то розовые очки надеты. Я думаю, все будет охуенно. Я думаю, что осенью будет тур все равно, все будет заебись. Нашел там одних организаторов, вторых. Но происходит иначе. Я сам организовываю еще там парочку концертов. Они проваливаются из-за того, что я не сделал никакой рекламы. Я просто... Ну, я почему-то думал, что все и так придут. А в середине лета просто создал встречу ВКонтакте. Никто не пришел. Об этом потом рассказывает в своем интервью Шок. Это становится, блядь, доступным для масс. Все начинают думать, что все, я похоронил свою карьеру. Полный пиздец. Я в это время подобного, честно говорю, не ощущаю. Я думаю, что у меня все будет охуенно. И тут мне звонит, короче, вот это самая лютая история. Что происходит дальше? Последние недели вместе с моими корешами из Эльдорадо мы рассказывали о гаджетах, которые делают нашу жизнь лучше, а нас с вами продуктивнее. Стремительный технический прогресс открывает нам огромное количество возможностей, но используем мы их по-разному. Компания Mediascope провела исследование об интернет-аудитории России, и там есть много цифр, которые удивляют и заставляют задуматься. Во-первых, несмотря на огромный технический прогресс, 27% жителей нашей страны старше 12 лет по-прежнему нет в интернете. Остальные 73%, а это около 90 миллионов человек, проводят в интернете в среднем около 3 часов в сутки. На десктопе видеоресурсы по доле проведенного времени догнали социальные сети. 22%. В среднем каждый из нас смотрит 35 роликов в день. Планшеты остаются важным девайсом. Их используют 18% российской интернет-аудитории. Чтобы опыт был максимально комфортным и продуктивным, нужно сделать правильный выбор. Galaxy Tab S4 – новый планшет от Samsung с почти безграничными возможностями для работы и отдыха. Интерфейс Samsung DeX, впервые примененный в планшетах, дает возможность активной работы в любом месте. Обновленное электронное перо и чехол-клавиатуру превращают планшет в полноценный персональный компьютер. Интерфейс DeX работает и в обычном режиме. Ну а при подключении клавиатуры вообще получается облегченная версия ноутбука. Еще Galaxy Tab S4 — это абсолютно новый уровень развлечений. Экран с тонкими рамками дает эффект полного погружения. 4 адаптивных динамика отвечают за роскошный звук, а технология Dolby Atmos обеспечивает его распространение в трехмерном пространстве. Ну и последняя важная цифра для всех, кто привык пользоваться планшетом не только на работе, но и на отдыхе. На полном заряде эта штука может оставаться в деле до 15 часов. Вот эта клавиатура стоит очень прилично денег. Под этим видео есть ссылка. Если вы по этой ссылке сейчас перейдете, то никаких денег вам платить не придется, потому что клавиатура достанется вам в подарок при покупке этого планшета. Там же ссылка на конкурс, где можно выиграть еще кучу продуктивных гаджетов от Эльдорадо. Поэтому переходим туда. Пользуйся возможностями, которые у тебя есть. Будь в деле. Тут мне звонит, короче, вот это самая лютая история, что происходит дальше. Мне звонит организатор концертов с Эстонии, я его знаю хорошо, и он предлагает, типа, есть бизнес, есть идея для бизнеса, давай встретимся, поговорим. Я такой, конечно, без базара, давай, я, блядь, бизнес, охуенно. Я приезжаю на встречу, он говорит, у нас тут офис в Риге, я вообще в шоке, типа, не производил впечатления бизнесмена человек. Ну и вот, приезжаю, стоит круглый стол. Стоят какие-то продукты непонятные, там что-то, кофемашина, какой-то рыбий жир. Я такой сижу, приходит женщина, он говорит, познакомься, это мой бизнес-партнер. И, собственно, они мне начинают рассказывать свой бизнес. Я никогда в жизни не слышал о сетевом маркетинге. Вообще не слышал. Не знаю, как ты меня... Как ты молод. Как ты меня жизнь берегла. Я знаю, что в России это вообще пиздец, топ-движуха. Ну и вот, и, соответственно, мне рассказывают бизнес-план. Я такой, типа, блядь, охуенно, сработает, точно. Я вообще очень доверчивый по своей натуре. И тут как-то все убедительно звучало. Я купил там нужный комплект, самый крутой. Начал приглашать друзей своих навстречу, знакомых. То есть я не знаю, что было в моей голове. Но все, кто мне, вот самые близкие мне говорили, не занимайся этой хуйней, я говорил, все будет заебись, я знаю, что я делаю, типа, не волнуйтесь, я знаю, к чему я иду, это вот то, что они говорят, тут главное, близкие не будут тебя поддерживать, вот все вот это они знают и втирают. Потом начались какие-то, вот этот первый тревожный звоночек у меня был, где-то через пару недель, мне предложили поехать в Таллин на какую-то организованную встречу всех, там, worldwide meeting всей компании. Где все рассказывают, какие они успешные. И я реально ощутил себя в секте. То есть, блядь, все поют песни, все хлопают, все встают по звоночку, все улыбаются. А толкали вы что в итоге? Собственно, толкали кофемашина, какая-то там с экологически чистым кофе, и кофе покупаешь по подписке, тебе оно все время приходит. Какая-то там суперкрутая кофемашина, но за копейки, в этом прикол. Ага. Плюс рыбий жир. Вот тут я тогда достаточно был повернут на здоровье, и они рассказали, почему этот рыбий жир охуенный, чем он лучше любого другого рыбьего жира, и там всякие витамины, шейки, вся вот эта вот залупа. Ну и, короче, после этого я, короче, спрашиваю их, а вот меня друзья спрашивают, как, когда вот я их приглашаю на встречу, что мне им отвечать? Что это, говорить сетевой маркетинг? Они говорят, говори, что это кофейный бизнес. И я такой... Ты уже понимаешь, к чему я веду. Ну и вот. И, собственно, потом происходит следующее. Я даю интервью какому-то порталу, чтобы показать, что у меня ничего не закончено, и упоминаю там, что я занимаюсь кофейным бизнесом в Риге. Кто-то это подхватывает, говорит, что кофейня у Джонни Боя в Риге. Мне начинают приходить тонны писем в духе «Где твоя кофейня?». Все рижане сразу начали писать «Где твоя кофейня? Хотим зайти, познакомиться, посмотреть, как у тебя дела идут». И это, конечно, все зашло очень далеко, так что даже ты в итоге спросил у меня, не хотим ли мы снимать в этой, собственно, кофейне. То есть... Я спросил, не так. Я спросил, а насколько правда, что она у тебя была, и если была, возможно, нам часть интервью... То есть ты подозревал, что там что-то нечисто? Я должен подозревать все. Ну да расскажи. Ты как ты оттуда соскочил? Соскочил очень просто. Ну то есть понял, что в Латвии у меня как-то не нашлось достаточно глупых людей, таких как я, которые будут эту тему толкать. В итоге все как-то у меня не пошло, я достаточно быстро остыл к этому. Меня пытались затянуть обратно, звонили постоянно, предлагали, писали, то есть что только не происходило. И все подряд уже, те, кто повыше уровнем там в этих, знаешь. Но я просто, по-моему, сменил номер и стал спокойно жить. Единственное, мне дико неудобно стало перед теми, кого я приглашал. Ну, то есть там пара человек буквально подписалась стать партнерами. Мне реально за это стыдно. То есть как-то... Ну, они, правда, сами в итоге остыли. То есть они ничего не делали для того, чтобы что-то пошло. Ну, короче, после этого... Ну, подписались стать партнерами, это не значит, что они заложили бабок? Не-не-не, там деньги были, ну, что-то до 1000 евро, то есть, чтобы стать партнером, да. И это были их деньги, ну, то есть, без кредитов, без ничего. Ну и вот, и параллельно, когда у меня срывается одно, второе, концертов не приходит, а я все занимаюсь какой-то хуйней. При этом я еще держу в голове, что осенний тур все-таки возможен. А мы купили квартиру с девушкой. Уже, ну, долгострой такой был у нас. И пришло время ремонта. И мы спрашиваем у ее родителей, можете помочь? Они знают, что у меня все будет заебись, потому что до этого деньги приходили хорошие. И я как бы, если спрашивал, то всегда сразу отдавал. А тут получилось так, что я взял на ремонт. Ремонт сделали. Осталось технику купить, там, знаешь, все заставить. Но долг остался, а у меня нет ни одной идеи, как эти деньги заработать. При этом на фоне, бэкграундом идет то, что я полностью исписался. То есть из меня ничего уже как-то не идет. Ничто не мотивирует. И я помню свой последний концерт. Вот, многие артисты об этом говорят, когда ты выходишь на сцену, и ты вообще не волнуешься. И вот у меня вот такое было. Я выхожу и понимаю, что мне вообще этого не хочется. Ну и вот, сетевой маркетинг закончился. В семье все надо мной поржали, но поняли, что как бы все будет нормально. И тут я встретил знакомую, и она мне бросила такую фразу в разговоре. «Слушай, ну ты...» Я ей там что-то про жизнь свою рассказывал. Она говорит, «Слушай, ну ты же понимаешь, что сейчас музыка — это твое хобби?» И у меня так, знаешь, типа, «Да нет, блядь, музыка — это все нахуй. Что я вообще знаю, что я умею? Это то, чем я зарабатывал хорошие деньги до этого». Не может быть, что это мое хобби. И тут постепенно это засела мысль в голове, и я понял, что нет, мне уже там 23 года, мне надо что-то делать срочно. И я делаю следующий шаг. Достаю бумажку, лист А4, и пишу на нем все свои долги. Потому что я думал, там отдам, в голове держу, но как-то не особо придаю значения, потому что все у своих, никто не серебит. Правда, кредиты тоже были. То есть я и кредиты брал быстрые, ну то есть полная жопа. И, собственно, я выписываю долги, и у меня вырисовывается цифра 27 тысяч евро. И, допустим, на тот момент, когда ты не знаешь, где взять хотя бы 10 евро, ну, условно. Это очень большие деньги. Это очень большие деньги. И ты понимаешь, блядь, настало время Одиссеи. Настало время куда-то улететь, заработать денег, отдать долги, передохнуть от творчества, взять конкретный отпуск, точнее, даже не передохнуть, а захотеть писать заново. И все просто. Покупаем билеты, опять в долг, летим в Англию, устраиваемся через агентство. Ну, там есть агентство по трудоустройству, чтобы не было такой хуйни, как в прошлый раз, чтобы мы точно получили работу. Давай проясним. Я правильно понимаю, что гражданам Латвии устроиться на работу в Великобритании несложно? Во-первых, это возможно сделать, да. Как гражданам Европейского Союза. Да, то есть вообще никаких виз, все очень просто, нас там ждут. Так. Да. Ну и вот. И, собственно, я прилетаю, мы прилетаем, заселяемся. Тут уже совершенно другая работа. Мы решили попробовать себя в ресторанах. И я ну, достаточно хорошо готовлю. И я почему никакого образования, естественно, не получал. И я такой думаю, блядь, буду-ка я шефом. Почему нет? И как-то, знаешь, в этом агентстве по трудоустройству мне говорят, да у тебя все получится, хули там, нарезал, поперчил, посолил, все будет заебись. И я такой, ну ладно, окей, давайте, пишите, что я работал там, там, там. Все, нас устраивают, мы приезжаем, ирландский злой босс встречает. Такой, типа, ты точно работал? Я говорю, блядь, ты, конечно, работал, да, все знаю. Правда, я работал, я начинаю сразу отмазываться, в японском ресторане. Ну, то есть, никакого опыта у меня такого не было. И хорошо там были латыши, которые меня потихоньку натаскивали. И там, ну, то есть, прикрывали. И, собственно, мы там поработали, но поняли, что босс просто невыносимый, постоянный пиздеж. То есть, с тобой разговаривают как с полнейшим говном. В первый же день я выхожу на работу... На кухню. Да. Uh-huh. И так как я абсолютно был недисциплинирован, то есть я работал в своей жизни до этого и на заводе, блядь, и на, ну, там, магазинах, продавцом-консультантом, и я знаю, как себя вести, я очень вежливый. Uh-huh. Но я не привык к тому, что на меня повышают голос, особенно я отвык за последние 6 лет, и тут мне говорят, блядь, ну, условно, там, ты чё, тупой? И вот в тот момент для меня это было чем-то вообще невообразимым. И я ему говорю, ты чё, бля, охуел? Пошли, типа, выйдем, поговорим на улицу. Говорю это шефу. Мне потом объясняют, что ты, ну, ты что вообще, ты в своем уме? Это шеф, он может так себя вести. Ты в Англии, ты работаешь, дисциплина, учись, подойди, извинись. И потихонечку я начал себя ломать, подстраиваться под эту хуйню, но позже я просто понял, что шеф шефу рознь. Потом были многочисленные там разные работы, ну, то есть 5-6 работ, 7, может, мы сменили в поисках той самой, были войны с цыганами, войны с чехами. Самое жесткое, это, что может быть, это когда есть вот пары на работе. У нас была одна работа, где только пары. И парень, как... девушка, парень, да, девушка. Да. А так можно, да? Да, можно. Ну и как-то вот, я не знаю почему, но девушки все время, когда вот видели наши отношения, они как-то, блядь, я не знаю, зависть, ревность, я не знаю, что это было, ну как-то... Все время вот это говно, вот женское, оно вылазило наружу и становилось очень хуево, неприятно, куча ссор, почти драк, конфликты, поднятый высокий голос, жалоба боссам. Они пытаются разрулить это все. Куча всевозможных проблем, с которыми сталкиваются эмигранты. Я это все прошел, могу с точностью сказать. Мы прошли, блядь, когда мы вот въезжали в Staff Accommodation, бывало такое, что ты, ну, просто пиздец, ты заходишь, там, блядь, туалет оторван, из него говно течет, полный дом разных, там, я не знаю, 10 человек, 11. Staff accommodation — это общежитие? Ну, типа того, для работников. Ага. Ну, да. И у каждого своя комната. Иногда оно бывало охуенное, прям вот топчик. Бывало такое, что мы хорошо работали, нас переселяли вообще в отдельную квартиру, угу. И мы себя чувствовали супер. Ну, и, собственно... Было много проблем, и иногда я себя ловил на мысли, я помню тоже такой момент, я стою и такой, блядь, типа, что с моей жизнью? Типа, я занимаюсь вообще не тем, чем должен. Постепенно я начал, кстати, я вот это не упомянул, я после того, как поработал шефом, я понял, что... А шеф, что значит работать шефом? Шеф-ассистент, я имею в виду. То есть ты делаешь всю остальную утварь, режешь, блядь, чистишь овощи, короче, все, посуду моешь, все делаешь. Ага. И, ну, десерты. И я просто понял, что это вообще не о готовке, это о том, чтобы вот смотреть за чеками. И вот эта рутина быть в одном месте на кухне, она меня дико напрягала. Поэтому я понял, что я хочу пойти, ну, как бы, front of house. Это ты уже конкретно бармен, ты уже помогаешь там девчонкам, если им нужна помощь. Ну, и вот тут я себя как-то значительно комфортнее чувствовал, общался с клиентами, подтянул английский. И постепенно, в итоге мы нашли хорошую работу. То есть получали последние полтора года, получается, уже там 10 фунтов в час. А то в месяц это сколько получается? В месяц это получается, ну, где-то 2 косаря плюс... чай капает. Uh-huh. Вот. И, собственно, в целом я понял прелесть вот такой работы в том, что тебе вообще не надо напрягать мозг, тебе не надо ничего думать. За тебя уже все, система налажена. Каждую неделю тебе платят деньги, вообще без каких-либо задержек, без ничего. То есть у нас вообще такого не было в Англии. Все время платили вовремя. Тут holiday pay копится. Купил себе отпуск там на Тенерифе, Барселону, куда хочешь. И, собственно, полетел, и чувствуешь себя вообще, ну, что у тебя все в порядке. Постепенно мы отдавали долг, и где-то через полтора года я отдал все долги. И тогда я понял, что, ну, пора возвращаться, пора строить что-то к возвращению, и начал я строить уже студию, и пошло-поехало. В баре ты работал, ну, непосредственно за стойкой, наливал-разливал? Да, разливал пинты. А как долго ты это делал? Ну, получается, почти 2 года, даже, может, больше. Ни разу за эти... Это тоже рядом с Оксфордом было? Нет, абсолютно не рядом. А где был бар? То есть первый бар у нас случился, получается, тоже рядом с Оксфордом. Я тоже пришел без опыта. Просто до этого мы работали еще в кафе, и там ты делаешь вот front-of-house работу, это конкретно ты делаешь все. То есть ты помогаешь и сзади, если им нужна помощь, и все спереди делаешь. То есть там поднес, отнес, официант. Вынес. Да, но мы делали ее очень, там, я не знаю, пару месяцев. Ага. Потом нашли работу, где уже все устраивало бы, поехали туда. Но там уже свои приколы какие-то были. Тоже сменили место. Смотри, да. То есть, по сути, в городке рядом с Оксфордом там, в 2017 году, в 2016-2017 году можно было зайти в кафеху и увидеть тебя работающим официантом. Барменом. Да, ну, да, на тот момент ты по-моему, сказал... Не, а ты же говорил, что до бара работал официант. То есть, по сути, да. Единственное, чего мы не делали за эти 2,5 года, или даже больше, мы никогда не работали в Лондоне. Мы туда только ездили на выходные. Лондон — охуенный город, очень нам нравится. Потому что мы знали, что там 100% узнают. Но на последней работе, буквально за месяц до камбэка, это я работал уже в Саффолке, это, ну, как скажем так, юг... Не, не юг, скорее восток Англии. Прям вот... Смотришь там на море, и можно, говорят, увидеть Амстердам оттуда. Ага. Ну и вот, и там был просто пиздец. Я стою, работаю, подходит парочка, и говорят по-русски. Я такой, у меня сразу стрём, они молодые. То есть сразу понимаешь, что целевая аудитория. Они ничего не подают виду, все нормально, там попросили, я им по-английски ответил. Here is your pint. Thank you very much for coming. Bye-bye, welcome. Все вот эти дела, и короче... На следующий день они приходят и спрашивают у моих коллег, блять, а это Джонни Бой? Коллеги вообще в целом все всегда узнавали, чем я занимаюсь, просто там находили меня на Фейсбуке, хотя у меня на русском имя, как они это делали, там, ага. Это уже другой вопрос, фамилию там обычно не разглашают на работах. То есть, и короче, и собственно потом они начинают ходить туда каждый день, искать меня, в итоге я принимаю решение пойти с ними и поговорить. И, собственно, они говорят, да, слушай, рассказывают жизненную историю про то, как моя музыка там помогла, все дела. И девушка говорит, я Кристина, я из города Дно. Я такой, вообще, бля, нихуя себе, из города Дно, где это вообще? Круто. Оказались... Где это? Я не знаю, где-то в России. В итоге где-то там. Ну и вот. И, собственно, у меня была паника, пиздец, что через месяц камбэк запланирован. И сейчас кто-то может слить инфу, что я работаю барменом, это вообще было не по сценарию, то есть я хотел об этом рассказать сам. Просто я боялся, что там сфоткают все время. Бывало, что каждый раз, когда я уезжал в какие-то... Ну и ты объяснил им, чтобы они тебя не... Ну, чтобы они не рассказывали, чем ты занимаешься? Конечно, я их очень попросил, очень они сильно. Они поднеслись с пониманием. Отнеслись с пониманием, да. А вот когда ты работал барменом вот эти 2 года, ни разу в бар не зашел человек, который тебя узнал? Нет, вообще ни разу. Ни разу, когда ты был в кафе официантом, никто тоже не нашел. Нет, но когда я выезжал в города побольше, тот же Оксфорд, там есть города Свиндон, да. Лондон, постоянно подходили сфоткаться, это меня не напрягало, и меня люди спрашивают, может, они смотрят это интервью, а ты что тут делаешь? Я говорю, да вот в Лондон приехал посмотреть. Потом другому чуваку в Оксфорде говорю, да я, у меня тут друг в футбол играет, блядь, какую-то хуйню вообще сказал, но постоянно отмазывался. Ну, то есть это такой экшен, я вообще в шоке, что это со мной все происходило. Я правильно понимаю, что ты стоял, наливал пиво, да. А в Риге у тебя была бэха. Да. В Риге у тебя квартира, которая достраивалась. Но ты стоял и наливал. Почему ты не рассматривал вариант продать бэху и закрыть долги таким образом? Мне это советовали. Но бэха была как напоминание того, что я что-то заработал рэпом. У меня есть машина. Я знаю, что если завтра, блядь, я приеду в Ригу, то я хотя бы не буду ездить в общественном транспорте. И, ну, неожиданно, знаешь, приеду, что-то случится, то я не буду ездить в общественном транспорте, где тебя постоянно узнают. У меня были ситуации, когда вот там после батла еще, ну, знаешь, еду в тралике и просто, блядь, начинают включать твои песни на телефоне. И просто толпа школьников смотрит на тебя. И типа такие ржут, и типа, блядь, типа с Джонни Боем в одном троллейбусе. И ты такой думаешь, пиздец, куда сейчас провалиться? Ну и вот. И, соответственно, и по этой же причине я не мог позволить себе работать в Риге, ну, потому что здесь вообще пиздец, все знают, и, ну, было дико неловко, что ли, и, ну, и деньги совершенно не те, то есть тут не отдашь такой долг. И вообще у нас цены, я не знаю, обратил ты внимание, нет, но у нас цены такие, блядь, кусающиеся во многом. Пиван дешевле, а так вполне себе европейские. Да. Вот эта водичка 2 евро стоит. Да. Вот. Отверни ее от камеры, кстати. Потом. Да. В следующий раз. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Вообще вот на последней работе у меня был охуенный бармен, 65 лет, и он очень хуево относился к России и относится, в принципе, но он говорит, ты мой второй любимый русский после моей девушки, третий Влад, типа, он такой, я и Влад, мы вот так вот, мы лучшие друзья, все время мне это показывал, 65 лет, и, короче... А Влад кто такой? Владимир Путин. Ну и, короче, фишка такая, что он мне все время, у него хуевая память, он мне рассказывал один и тот же анекдот, типа, почти каждую смену, и все время ждал моей реакции. Анекдот был следующим. Вчера в Кремле произошло ограбление. Единственное, что украли, это результаты следующих выборов. И такой ждет твоя реакция. Типа, бля, нихуя ты меня подъебал, и все ржут. Типа, знаешь, клиенты обязательно. Ха-ха-ха. Ну, то есть это тонко, но вот это вот отношение. То есть у вас нет демократии, у вас нет там свободы слова и всего остального, что по факту нарушается. Что по факту нарушается. То есть ты согласен с этим? Ну, частично, но не настолько, насколько... Они реально думают, что там Северная Корея, что ты не можешь вообще ничего сказать. Ну, то есть нет, такого, конечно, нет. Делай, что хочешь, лети, куда хочешь. Думают, что вообще не выпускают. Сиди с медведями. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Когда все закончилось? Когда ты вернулся в Ригу? Я вернулся 11 августа. Вернулся совершенно неожиданно. И... Так получилось, что на месяц раньше у меня как раз кухня доделывалась. Ну, именно, знаешь, когда в квартиру кухню заказываешь. Надо ждать, пока ее сделают. Да, ну и вот, и по моим подсчетам там еще месяц нужен был. Ну, даже не по моим подсчетам, это мне просто сказали, что в начале сентября будет сделано. Вот на днях. И все было супер, но, к сожалению, когда мы сказали боссу, который казался абсолютно адекватным, что... Все, типа, мы скоро уезжаем, предупредили, как нормальные люди, не как вот крысы, очень много людей просто берут и съебывают, ничего не говоря, собирают чемоданы, уезжают, ни с кем не попрощавшись. Мы предупредили, со всеми уже спланировали там прощальный, знаешь, ужин, типа, we are leaving UK, типа, заебись. И он изменился, просто пиздец. Он рассчитывал реально, что мы там будем работать всю жизнь. Мы работали, ну, реально охуенно, то есть у нас, мы вообще не ленивые люди, я, честно, не ожидал от себя... такой работоспособности и трудолюбия, потому что до этого, до приезда в UK, я не умел вообще нихуя. Блять, элементарно, я не знаю, ну, следить за бытом, организовывать там бюджет, что угодно вообще. Просто вот какие-то бытовые обязанности я ничего не умел, стирать, гладить. Я научился всему там. И, собственно, босс, когда узнал, что мы уезжаем, он просто начал, блядь, нас, как говорил Янг Трэпа, терроризировать. То есть, пиздец. Доебываться просто вообще по мелочам. И в итоге дошло до того, что он подселил к нам в дом. Мы жили одни в квартире вот последние полтора года. Мы жили одни чисто вот в квартирке над пабом. И он к нам подселил соседа. Это оказался француз. 46 лет. И, блядь. Я реально дошло до того, что мы уже пиздились на там такая двухэтажная квартира. Просто из-за того, что он не следовал никаким гигиеническим нормам. Вообще просто пиздец, как будто живешь вот, блядь, самым лютым бомжом, которому вообще насрать на все. Я не знаю, это французская такая вот какая-то история или только вот конкретно этот человек, но он нам жизни не дал. И реально дошло до драки, и когда дошло, босс такой типа... отчитал нас, вообще не выслушал нашу версию. Там, блядь, все наши коллеги охуевали, кого к нам подселили. Он еще работал там, и они знали, что это просто мразь. И, ну, мы просто приняли решение, блядь, взять первый билет на самолет, там, послезавтра, и улететь. Понимая, что у нас уже, как бы, есть стабильность, все заебись. Я уже выпустил альбом, и я помню, что самое лютое, я еще написал на Твиттере «This shit is mental», типа, это ебнутое дерьмо. Представь картину. Я стою в баре, 9:30 по английскому времени, играет Россия-Хорватия. Я смотрю в баре, мне этого нельзя делать полный бар людей, блядь. все там типа стебаются, надеются, что Россия выиграет. Англичане, даже они поверили в то, что типа Россия — это заебись. Ну и короче, происходит это. В голове у меня через полчаса, час релиз альбома. Мне надо быть на работе 100%. И, соответственно, я пытаюсь следить за матчем, я пытаюсь договориться там что-то по каким-то мелочам по релизу, и меня не отпускают с работы. И я пишу этот твит просто. И потом мне говорят, там, буквально за 10 минут, все, ты можешь идти. Удачного релиза. И я выкладываю альбом. Никто не знает, чем я, блядь, занимаюсь. Где я сейчас? Все думают, я вернулся в Ригу. И вот это... А ты продолжил наливать пинты после этого еще в течение 2 месяца? Да, потому что у меня был план. Потому что я не хотел оказаться снова в дерьме, в котором я был. Я не хотел залезть в долги. Я не знал, что у меня будет по концертам. Абсолютно. И, соответственно, я вообще не знал там о каких-то возможных роялти, которые сейчас уже, знаешь, в наше время... Ну, в наше... Вот 3 года назад этого еще вообще не было. Ну, хороших денег за релиз альбома. Сейчас это есть. И, соответственно, была такая история, что вот этот пиздец просто полный. Я возвращаюсь домой. Все, мы прилетели. Счастливые. Мы сидим, семейный ужин, и звонит моя сестра и говорит, что у меня папа умер. И я такой, блядь, типа, пиздец. Как реально? Ну и, короче, как это так совпало, вообще без понятия. Именно в этот день. Ну и все, я... То есть там через пару-тройку дней похороны. В моей жизни этого вообще не случалось. Дико сложно. Я представляю, как сложно тем, кто общается еще постоянно вот со своими родителями, которые умирают, не дай бог, детьми. В моем случае я практически не общался с папой. Он в целом очень добрый человек, светлая ему память, но у него были серьезные проблемы, алкоголизм, и из-за этого, к сожалению, он и умер. И было вот сейчас вот такие вот... То есть от меня, знаешь, там ждут активности какой-то в соцсетях. А мне, блядь, даже, ну, знаешь, написать это не хочется. Ну, сложно вообще вот за то время, за этих 3 года, я дико отвык общаться вот в этих соцсетях, не знаю, ну, знаешь, быть публичным человеком. То есть я настолько вел затворнический образ жизни, что свыкся с этим. И сейчас, даже методом вот присутствия здесь, я пытаюсь раскрыться и рассказать какую-то свою историю доселе неслыханную. Прости, один вопрос про отца. Он же рано ушел от вас? Из семьи? Да. То есть, получается... Сколько тебе было? 3 года. Угу. Потом все равно у меня... Ну, как ты знаешь, папин сын. То есть, я все время все равно приходил к нему. Он меня, я помню, там учил там, ну, заниматься, драться, блядь. Короче, всему, чему можно, но очень мало и очень много пил. И вот это во мне... накладывала такой отпечаток, который в 16 лет заставил меня принять решение больше с ним не общаться. Благодаря близким, которые меня направили, скажем так, на встречу с ним, мы все-таки пообщались спустя 6 лет. Мне было вот 22-23, как раз перед отлетом. Мы встретились. Я, к сожалению, увидел, что папка уже не тот. Не тот, что был, знаешь, в детстве. Такой уже поникший, уставший и очень замкнутый. Что это раньше ему не свойственно было. И я рад был, что я встретился, что я отпустил всю злость. К сожалению, он не смог передо мной вот раскрыться, так и не смог объяснить, вот, что у него там сидит, почему это происходит, потому что никто этого не понимал вокруг. И вот были на похоронах, все говорили свои речи, и ничего вот дельного я не услышал, непонятно. Из-за баб были у него отношения последние 7 лет. То есть что его побуждало все время возвращаться к бутылке, абсолютно непонятно. Так случается. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Концерт, твой гонорар до батла, я правильно понимаю, был 150 тысяч рублей? Ну, как и отвечали тебе уже прошлые артисты, это варьируется от города к городу, смотря что ты имеешь в виду. То есть это не московский гонорар, не питерский гонорар. Это обычный город, это Калуга, Белгород, Ну, даже меньше. Меньше. То есть, в Москве? В Москве самое большое у меня было 250 тысяч, то есть вообще небольшие деньги по факту. Сейчас, если ты спросишь, то в 4 раза больше. Угу. То есть вот так. Просто сейчас представить историю, что человек батлиться против, готовиться к батлу с Оксимироном, что у человека тур, а он идет работать на завод ирландский, ты понимаешь, что это тяжело представить. Сейчас, если у тебя есть тур, то ты уже не работаешь. Ну, ты уже, в общем, скорее всего, не работаешь, потому что ты из тура привозишь такое количество денег, которое тебе хватает для того, чтобы либо жить хорошо, либо роскошно жить в ближайшее время. А тогда так было просто потому, что индустрия была меньше. И не только. Еще есть такая хуйня, вот просто поясню всем смотрящим. Ты, допустим, видишь у кого-то там пиздец расписан тур. Кто-то сейчас смотрит, у меня там 3 концерта. Типа, да. Что это, тур большой? Ага. Могу хоть завтра сделать тур из 50 концертов. Фишка в чем? Большинство в нашей индустрии работают на проценты. Либо то, что принесли букинг-машины, это сами организовывают концерты. Ну, хули там сделать? Снял клуб, замутил таргетинг-рекламу. Для интернет-исполнителей этого уже хватает. Либо работают на проценты. В итоге там пройдет тур и могут последний хуй без соли доедать. То есть такая вот хуйня бывает. И, короче, после этого... Я просто принял решение, что я буду выступать только по гонорару, чтобы не было нежданчиков никаких. И... Бывает концерт, за который вообще ничего не заработал. Бывает, и у всех такое бывает. И все больше, ну, по крайней мере, людей, с которыми я общаюсь, вот они говорят, что это все хуйня, типа, не занимайся, не едь на проценты, даже если там кажется, что все будет прозрачная схема и так далее. То есть сами концерты организовать очень просто. Я просто понимаю, насколько мне важно сейчас, чтобы они прошли заебись, чтобы пришел народ, чтобы я знал лично организатора, вот пока что я всех знаю, и чтобы, ну, получился максимум, потому что если это будут, блядь, тухлые, не собранные залы, то все. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Вернемся к батлу. Батл против Оксимирона до сих пор самый просматриваемый батл в истории «Версуса». Более того, считается, и совершенно справедливо, что именно после этих батлов ими стали интересоваться не только упоротые по рэпу, все те, кто помнит там хип-хоп.ру, Индар R&B, вот эти вот все тусы, но и более-менее все, в том числе сидящие здесь. Вопрос, который меня интересовал очень сильно, что ты делал после этого батла? Вот как у тебя сутки прошли? Так получилось, что я вообще, вот скажу тебе честное, искреннее мнение. Мы отбатлились. Я звоню своей в Ригу, говорю, проебал. Она такая, да ладно, не может быть. Я такой... Как она тебя любит. Да-да-да. Я такой, ну да, проебал, типа. Хотя я, когда я шел на батл, я, естественно, понимал, что я... Ну, я, точнее, я знал, что я проебу, скорее всего, но не по тому, почему это случилось. Я был уверен, что я покажу охуенно достойный уровень. Оксимирон покажет свой уровень, который он показывал в прошлых батлах. И, скорее всего, меня там засудят, блядь, ну и такие вот остальные рэперские мысли. Но получилось иначе, то есть Оксимирон объективно выиграл, сделал, блядь, лучший свой батл и, ну, то есть показал уровень, который тогда был, собственно, ну, типа, блядь, в новинку. И после этого, но конкретно меня, когда я там батлился, меня это никак не задело настолько, насколько это могло выглядеть. И, соответственно, когда я приехал домой, вот меня спрашивали, ты как? Я такой говорю, блядь, да нормально. Я думаю, что ничего там стрёмного не будет. Ну, проиграл, но бился достойно. То есть, опять же, какие-то розовые очки. Или совершенно другая причина. Вот этот массовый эффект, который начался после. Когда выложили батл, это совершенно другая история. Я увидел, во-первых, до этого, то есть все мои коллеги, там, родственники по моей линии, они все, как бы, ну, еще более-менее с позитивом были. То есть, когда еще батл не вышел, но знали результат. Когда вышел батл и начался вот этот гнев толпы, а я тебе скажу честно, я такого в свой адрес никогда не чувствовал, когда тебе просто каждую секунду хуярят просто изо всех щелей, типа, как ты проебал, какое ты говно, ты вообще не рэпер. И, блядь, я честно, я, блядь, ну, у меня закалка, будь здоров. Я прошел через все возможные батлы, через все возможные ситуации, но к такому я готов абсолютно не был. И вот все знакомые начали... тоже как-то, знаешь, так, блядь, где-то там украдкой кому-то что-то, но до меня это все равно доходило, типа, ну, он вообще долбоеб, он все проебал, закончил карьеру, и вот здесь я вернулся в Ирландию сразу, как я тебе и говорил, там, буквально на следующий день, и такая история, что я просто смотрю, как эти комменты идут, все, уже нихуя не смотрю, уже понимаю настрой, и я просто вышел на улицу и такой думаю, пиздец. Что делать, нахуй? вот тогда я ощутил реально дичайшую депрессию. Наверное, она длилась, я не знаю, неделю. После этого я написал трек «День плохого парня». У меня снова начался такой... знаешь, мне захотелось сразу выебнуться и доказать себе, что несмотря на то, что мне показали, что я хуёвый... Ну, что я хуже рэпер, вот в батл-рэпе, мне захотелось вот почему-то продемонстрировать все возможные скиллзы и доказать себе, что я не боюсь то же самое вот продолжать делать, что я и делал. Правда, потом... После этого мне стало очень трудно говорить некоторые вещи какие-то, которые до этого я вообще не задумывался. Мог пиздануть, что я там самый лучший рэпер на земле, ну, зарифмовать и сказать это то есть абсолютно под разным соусом. А тут я начал чувствовать такую, типа... Блядь, отрезвление? Отрезвление, да. И я тебе скажу честно, мне кажется, оно мне пошло на пользу. Вообще вот, в принципе, в жизни... Почему-то, когда я знакомлюсь вот там с людьми, которые обо мне там наслышаны именно по вот этой всей медиа-хуйне, они мне вот все как один твердят, типа, я думал, у тебя ЧСВ, я думал, ты вообще пиздец зазнавшийся. Типа, что ты там, соришь деньгами, вот всякая вот такая хуйня. И, собственно, вот это как-то я слышал, начал слышать настолько часто, что я подумал, может, я как-то реально что-то поменялось. И в целом, я не скажу, что... Да? Но до этого чувство собственного величия было у тебя? Я тебе скажу так. В рэпе без него, как бы, наверное, сложно, особенно в батл-рэпе. Ну, то есть ты должен ты должен сказать, что ты пиздача. Но в целом ты, конечно, не придаешь значения, что ты там зазвездился, я не знаю, как еще это сказать. То есть нет, ты живешь такой же жизнью, просто потом, когда ты взрослеешь, ты смотришь на себя прежнего и вот так собираешь и понимаешь, что да... Что-то там было не так. Что-то я делал абсолютно не так, как нужно. Самая дикая, самая смешная, самая обидная реакция, которая тебе прилетела? Я тебе скажу так. Один раз в жизни у меня была реакция именно вживую. Поэтому интернет, это я не рассматриваю. То есть просто все подряд там рэперы начали хуесосить, естественно. Просто я еду на тачке. Вот это единственный раз, когда я услышал что-то негативное в свой адрес вживую вообще. А. Да, то есть... Ничего у меня такого не было до этого. Я еду, останавливаюсь на светофоре, и идут школьники, и такие, типа, видят, что я... сейчас вот загорится уже мой свет, и мне надо ехать, я не могу стоять, сзади куча машин, и они орут что-то, типа, «Ты пидорас, ты проебал Оксимирону! Ха-ха!» То есть в родном городе такая хуйня. И вот это, блядь, меня задело. Я такой, типа, блядь, снимаю ремень, открываю дверь, меня держат, типа, блядь, ты ебнулся, тебе надо ехать. И я потом такой, блядь... Вот это было реально обидно, реально хуево, когда вот в своем городе, и как потом я видел еще на каких-то там записях с концерта Оксимирона в Риге, и там тоже вот свои чуваки, я имею в виду рижане, орут вот там какую-то хуйню про меня. То есть я допускаю, что это школьники, у которых там не развито еще там чувство, я не знаю, какой-то гордости за земляков, но все равно это, конечно, неприятно. Вот это единственные моменты. В голове голоса. Вижу свет и надеюсь, что это поезд. Во-первых, я правильно прочитал здесь да? Суицидальный мотив? Скажем... Выйти под поезд. А про какой период это написано? Скажем так, у меня вот, если говорить серьезно, у меня таких мыслей вот стопроцентных не было. Не знаешь, как вот у людей бывает, просто вот какая-то каша из мыслей происходит, варится, и одна за другой влетает. И как только влетела мысль, типа... А кто-то, наверное, в такой ситуации, блядь, и под поезд ляжет. По разным моментам в целом, когда вот все это навалилось. Ни друзей, ни родственников, блядь, там, ни карьеры, полная неизвестность впереди. Вот это было сложно. Но в целом, то есть нет, я абсолютно никогда не думал на 100% о том, чтобы что-то такое сделать. Но мысли, как таковые, они просто возникали, и я их сразу отметал нахуй. И вот конкретно эта песня «На всю башку», там просто... То есть в голове моей звучат там что-то, голоса. Короче, это вот конкретно вот, когда голос тебе просто, блядь... Один из. Да, рассказывает подобное. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Какой панч из всех, которые у него был, ты считаешь лучшим? Когда ты про себя подумал, либо там, либо уже пересматривая, бля, как же это круто. Нет, мне другое скорее запомнилось, и это 100% про меня. Ты белый, что слушает белых. Ты белый, что слушает белых. У тебя нету свега и грува. Я не знаю, почему так сложилось. Только он там начал какую-то хуйню, что у меня нет грува, блядь. Но это полная хуйня, все у меня есть. Просто то, что я белый, который почему-то по непонятным для меня причинам любит именно вот белых рэперов в духе Machine Gun Kelly, Eminem, G-Eazy, NF. Крутые белые чуваки. И действительно, вот их музыка почему-то меня пропирает гораздо больше. Может, нравится альбомами. А с черными как-то вот у них вот отдельно мне какие-то треки заходят. Но там какой-нибудь Jay-Z, я вообще не понимаю, как можно слушать. Mm-hmm. Просто не цепляет. Kanye крутой. Lamar крутой. Иногда. Ну, то есть, вот это мне запомнилось. И когда я включаю какой-то белый рэп, это может проскочить в голове. Юрий будет дуть. Давай разберем некоторые вещи в батле, которые многим не дают покоя. Они не давали покоя тогда, mm-hmm. и не дают покоя для сейчас. Во-первых, почему ты так плохо был готов? Ты имеешь в виду... Сам батл. То есть первый раунд, в моем представлении, это почти ничья. Mm-hmm. А второй — это хуже. Ну, третий — это просто это дно и провал. Mm-hmm. А почему? Ты мало готовился, у тебя был не тот информационный фон, или эмоциональный фон, или шампиньоны ирландские, они просто тебя отвлекали? Нет, абсолютно другое. Во-первых, я действительно готовился серьезно, ну то есть там месяц как-то постоянно прогонял это, все делал. Единственное, с чем я столкнулся, то есть вообще вся вот эта история батловая, у меня это в первую очередь азарт. Это не погоня за хайпом, это ничего, это просто вот сделать что-то ёбнутое. У Оксимирона, у него скорее какая-то злость, прям вообще, ну ты заебал выебываться, типа. И вот это ему помогло написать его текст. В моем же случае, наверное, было просто недостаточно злости. И я более таком, знаешь, у меня все время вот это вот на батлах, на версусе, я все время думал поиронизировать над собой. И когда я начинал с какой-то иронии, в итоге я задерживался в каком-то таком позитивном состоянии, и это недостаточно злобно и круто получалось. Что касается моей подготовки, блядь, ну у меня, я не знаю, там, сколько людей забывают тексты, сколько людей там двигаются, хуй пойми как. У меня все было заебись. Первый раунд я почувствовал, я помню свое ощущение, я поворачиваюсь. Оксимирон не может начать свой раунд. Следующий, он реально очень нервничает. Там, берет бутылку, начинает пить. Но это все хуйня. Короче, я такой поворачиваюсь и думаю, блядь, да я вообще разъебываю. Все охуенно. Вот это ощущение я поймал. Потом он начинает читать. Я слышу выкрики. Там разные столпы, типа, убей этого пидораса. Там что-то в таком стиле. И это все хуйня. Но тут я начинаю просто с ничего ловить дикий нервяк. И меня прям начинает трясти. Я не понимаю, почему. Просто появилось из ниоткуда волнение. И момент, про который ты по-любому спросишь, селфи, это как раз-таки то, что в моей голове вообще не должно было быть зашкварным. Я не ожидал, что он, блядь, начнет убегать. Это круто, как бы, что он так выкрутился, блядь. Но самая хуйня началась, когда я достаю телефон. Мне кажется, что я в порядке. Но я уже понимаю, что я проебал. А мне надо дочитывать текст, где я говорю, что я точно выиграл. А ты запасной план не пораздумывал? Вот я не настолько... Вот эти многоходовочки, это вообще не мое. То есть вот как у меня есть, так, скорее всего, и будет. Я просто знал, что я там, блядь, грубо говоря, что мне вообще похуй на него, и что, типа, я ему покажу факт, что, блядь, что селфи, ну, типа, сделаю так, он стоит, ну, типа, вообще... Я не придавал значения этому моменту никакого. И также и мои близкие, типа, вот, мои коллеги не прилагали этому никакого значения, но потом началось, типа, да, блядь, мы говорили, да это хуйня полная, зачем ты это сделал? Ты имеешь в виду люди из команды? Да, то есть, и ты вообще такой, типа, нихуя себе, вы мне говорили, я что-то пропустил. И, соответственно, я достаю этот телефон, и у меня рука, блядь, вот так трясется, на меня смотрит ресторатор, на меня смотрят судьи, и ты представь, что я в этот момент чувствовал, это пиздец. Но я все равно как-то пытаюсь вспомнить пароль, включаю, это происходит. Как случилось, типа? Идем дальше. Зачем ты произнес, кто лучший батл МС? Я! Кто, по твоему мнению, сейчас самый лучший батл МС в России? Я. Вот это отдельная история. Ты действительно так думал? Нет, конечно, нет. То есть абсолютно нет. У меня нет никакого нарциссизма по поводу того, что я там самый охуенный батлер, потому что я понимаю, что именно вот в батлах современного формата, ну, есть люди гораздо более яркие. То есть которым прям это дано, которые горят, которые, блядь, только этим и занимаются. У меня такого не было. Для меня это просто как одно из ответвлений того, чем я занимаюсь, и, конечно, азарт. Выйти против кого-нибудь интересного. Ну и вот. И в чем был вопрос? Зачем ты это произносишь? А, зачем я это произношу? Когда я прихожу на Versus, вообще вот приходил все три раза, ты не представляешь, на меня, не знаю почему, но реагируют как на какого-то, блядь, чужеземца просто. Казалось, что все стоят с вилами, все что-то смотрят, пальцем показывают. Очень сложно. Было такое, что я уже там подходил, пытался, типа, выяснить отношения, но по факту тебе надо выяснять со всеми, кто туда пришел, потому что не знаю почему, но не принимали меня там. Я это чувствовал. И включается моя защитная реакция. Так же, как с шефом в Англии, как с кем угодно, когда на меня, ну, как-то вот что-то идет против меня, я начинаю выебываться. Сейчас такого нет. То есть я как-то научился это контролировать. Ты понимаешь, почему тебя не принимали? Ну, наверное, я не знаю, как-то выделялся. Мне кажется, тебя просто скорее поп-артистом считали, чем, ну, поп-артистом от рэпа. Может быть, да, но... То есть, если тебе так... Ну, со стороны виднее. То есть, там чего только не придумывали. То есть, когда-то это была челка, когда-то это были песни про аборты, когда-то это после этого какие-то пародии на Эминема, там еще что-то. Ну, то есть, все время что-то находили, и вот это делали основным мотивом, почему меня не надо принимать. Видео о Джонни Бой ГП. Итак, с Новым годом, друзья! Вы хотели знать, что такое ГП? Это грязный... Попси! Что это за видео? Я видел это, все видели это видео, оно лежит в Ютубе. Что оно значит? Чья это жопа? Что ты с ней делаешь? И почему Оксимирон на нее так отреагировал? Видео вы можете найти, если забить в Ютубе Джонни Бой ГП, после которого мне очень не хотелось, честно говоря, участвовать в батле, но я уже согласился, поэтому, к сожалению, отказываться не было варианта. Вот это, блядь, вообще угар. Это из разряда истории про кофейню. Только, ну, сейчас поймешь, к чему я. Мой бэк-вокалист тогдашний, Тёма, говорит, рассказывает мне следующую историю просто во время концертного тура. И он... То есть вот сейчас он услышал, что мы это на серьезе обсуждаем, в очередной раз вот эта история как бы приводит мои мысли в ахуй. И, короче, он мне рассказывает историю, что у него друг, наш общий знакомый, на квартире выебал какую-то девушку в жопу. И... Теперь, и он сказал им, что у нее грязный попчик. Он мне это говорит, я такой, типа, блядь, чё, ты чё, ёбнутый вообще там, что ли? Все, как бы история забывается, потом он, потом что-то мы даем концерт, и вот это, вообще, как-то, знаешь, кто-то хочет пойти, типа, в толчок, по-большому, он говорит, бля, у меня ГП, короче, надо, типа, пойти в толкан. И вот эта вся хуйня, типа, ГП начала задерживаться. И после этого она вышла уже в массы, когда во время концерта просто, ну, вот ёбнутые вот такие янгстеры, которые выходят на сцену и, типа, стебаются между собой. То есть ты говоришь с бэк-вокалистом, и только мы друг друга понимаем, и он орёт, типа, всем ГП, чуваки, ты ржёшь. Но никто ничего не понимает. В итоге он пишет это в Твиттере, типа, всем ГП, всем своим. И мы допиздели, что мы никогда не скажем, что это такое. И, собственно, после этого начался вообще сюр. Ко мне подходят люди на улице сфоткаться и такой, ГП, Джонни Бой. И ты, типа, думаешь, блядь, чувак, ты вообще знал бы, что ты рассказываешь. И потом я записываю трек, продолжая эту тему форсировать неосознанно, где пишу что-то в духе... Я буду здесь, пока никто не рассекретит ГП, пока никто не скажет точно, сколько весит СД. Эта тема продолжает набирать обороты, и это становится как лозунгом, блядь, знаешь, фан-сообщества. Все это пишут. Ты приколи? И ты уже ничего не можешь с этим сделать, как-то уже все, ничего не пишешь, не делаешь, не упоминаешь, но это все равно идет. И потом случается Новый год, и, собственно, я такой, мы набухались... И я такой говорю, бля, чувак, типа, давай расскажем, что такое ГП, будет типа ржачно. Мы снимаем это видео, чел показывает жопу, это выходит, блядь, на Версусе и продолжает свое течение. Ну, то есть, Ты представляешь, как из никакой хуйни может вырасти настоящий, блядь, снежный ком? А как... почему Оксимирона это задело? Ну, я не знаю, без понятия. То есть, к нему же это вообще не имело отношения? Ну, он узрел в этом какую-то пидорскую хуйню, я не знаю. Ну, то есть, у нас это был обычный стёб, и... Ну, то есть... То есть, реально, это не стоило того, чтобы вот это вот выносить и говорить, что, блядь, когда я увидел вот это типа вообще пиздец. Сколько раз ты сам пересматривал батл? Честно скажу, я посмотрел его целиком один раз. После этого где-то раз 10, может, периодически, ну, то есть через там месяц-два я слушал только свой первый раунд. И просто хотел увидеть, как-то себя подбодрить, что-то типа, бля, да я нормально там сделал. Плюс все чаще начали люди писать, что типа, да не, вот пересмотрел батл, Джонни сделал достойно, просто Оксимирон прыгнул выше своей головы, и как-то меня это начало успокаивать, и в итоге я эту тему отпустил и пошел дальше. И все. То есть никакого курса самолечения у меня специального не было, просто прожить это, прошло время, и все это ушло. Я слышал, подтверди это или опровергни, что там был вырезанный момент из финальной версии. Он был? Два вырезанных момента. Расскажи. Первый, я не знаю, то ли после того, как я попросил вырезать момент, когда габонская гадюка сказал, что Джонни Бой не смог, сегодня не увезет ни одного очка в Ригу, что-то такое, меня это выбесило просто на тот момент. Типа, чувак, ты, блядь, судишь батл, ты вообще ебанутый такой говоришь. И весь зал заржал. То есть я понимал, что это станет обязательно мемасом. И я попросил ресторатора просто вот, можешь вырезать вот эту хуйню, но это реально непрофессионально и не круто. Он как бы пошел навстречу, сказал, да, без проблем. И, соответственно, вырезали момент, где Оксимирон не может начать свой раунд где-то минуту и пытается там попить воды. То есть, почему он не мог начать? Ну, просто, я не знаю, то ли текст забыл, то ли нервничал. Он очень нервничал перед началом второго раунда. У тебя есть объяснение, почему именно тогда ты сломался? Ты всегда же был в атмосфере постоянного хейта. И ты сейчас, в общем, это описал даже теми сценами, как ты приходил в 17.03 на батл. Да. Ну, я тебе объясняю, потому что это коснулось непосредственно там, то есть реакция моей матери. То есть прямо она не смогла принять вот эту хуйню. И а как не смогла принять маму? Это вообще отдельная сложная история. И, честно, не хочу даже вот этого касаться. Ну, просто вот сам факт того, что там это прозвенело. Потом, соответственно, мои коллеги тоже не смогли это принять. Как именно коллеги не приняли? То есть чуваки что? Они просто сказали, мы с тобой больше на концерты не организуем. Ну вот, не совсем. Я у тебя на бэк-вокале больше не бэк-вокале. Не-не-не. Это была дружба прежде всего. И, собственно, так получилось, что... Ну, то есть концертный директор... клипмейкер, администратор, кто, ну, все вместе. Мы не срались, ничего, ну, просто он вот после этого раскис и сказал, что, типа, ну, все, День, тут без вариантов, ты не выплывешь. И все. Мы так, знаешь, скупую мужскую слезу пустили, пожали руки, спасибо за, блядь, все годы сотрудничества. А второй парень, ну, просто он отсеялся, тупо потому, что я ему писал, чувак, я в Англии, давай хоть пообщаемся. Он говорит, да-да-да, напишу. Да-да-да, напишу, слышу я до сих пор. Он уже спустя там пару лет вышел на связь, начал писать, но, блядь, сука, где ты был, когда вот мне реально нужно было с кем-то поговорить просто по душам. А чел просто проебался. То есть реально у меня создалось ощущение, что все вокруг решили, что это конец. И ничего сделать невозможно. Но я всегда знал, что это, блядь, полная хуйня. Вы чё, дебилы? Это, блядь, просто батл. Сейчас я напишу охуенный трек, запишу альбом, поеду в тур, и все будет заебись. Не делайте вы такую хуйню. Но люди этого не поняли. Зато сейчас, конечно же, блядь, пошли предложения, давай все-таки поработаем вместе. Ну, это классика, классика жизни. И вот сам вот этот, как я и сказал, вот... эффект от массы, ну, то есть, когда, блядь, каждый рэпер, каждый человек, каждый мой, ну, не каждый, условно, 80% слушателей отвернулись. Такого у меня не было никогда. К этому я готов не был. Но причиной, почему я взял перерыв, стало банальное отсутствие денег и непонимание, как их можно заработать рэпом в данной ситуации. То есть, а не какая-то великая депрессия. Расскажи, как вела себя твоя девушка. Вот по чесноку. Когда вся хуйня завертелась, у тебя появлялась мысль, что она, в общем, может вполне послать тебя нахер? Вообще не появлялось такой мысли. Ну, видимо, у нас такие отношения. Она поддерживала прям пиздец. Ну, то есть, да пошли они все нахуй. Ну, в таком стиле. И вот это само... То есть она все время была со мной в любые вообще сложные моменты, и это ее никак не подломило, и мы знали, что будет сложно, но мы обязательно выберемся. И если бы ее не было, то, блядь, ну я не знаю, где бы я сейчас был. Я реально бы там, наверное, бухал, ну по классике, когда такое происходит, тебе кажется, пора пойти в запой там. А так я все это прошел достойно вообще, блядь. Как давно вы знакомы? Ну уже 7-й год вместе. 7-й год? Да. Ну, то есть, получается, вы познакомились в момент твоей популярности, в момент да. этих концертных туров? Ну, собственно... еще не был пик популярности, то есть, песни, которые у меня стрельнули, это «Нерожденный», «Когда мы взлетаем», «Метамфетамир». Мы вот встретились буквально за неделю до релиза «Нерожденного», это вообще, то есть, январь 2012-го, и она ничего обо мне не знала. Правда, потом, когда я уже такой, знаешь, типа подкатывал, скидывал песни, она такая говорит, а вот эту песню я знаю, ненавижу, но люблю, такой трек есть старый. То есть, ну, просто вообще не знала, кто это поет, что это поет. И, соответственно, потихонечку, ну, я сразу ввел в курс дела, потому что тогда я еще считал, что это очень круто. Сейчас я уже никому ничего не говорю и стараюсь держать дистанцию, ну, не считаю нужным посвящать в это дело, только если люди сами узнают. А вот тогда я прям... показал, чем занимаюсь. Тогда ты всем рассказал, типа, я рэпер. Ну, я читаю. Возможно. Ну, то есть, конкретно ей я скидывал свои треки. Мне хотелось как-то впечатлить, удивить. А, ну, то есть, такая история. Сколько мне было лет там? Вообще 19, наверное. Молодой, зеленый. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Самые днищенские бытовые условия, в которых вам приходилось жить с девушкой во время вот этих скитаний по острову? Ну вот, мы заехали там в один паб, зарплата была охуенная, не помню точно в цифрах, но выше средней. И было типа, вот последнюю работу, которую мы нашли, мы вообще не платили за жилье, то есть это было как включено, просто вот бесплатно. Ага. А там с нас заряжали что-то в духе 500 фунтов, но мы приехали, мы просто охуели. То есть это из разряда бегают тараканы, крысы, блядь, все это как-то гармонично. Мы там пробыли, я не помню, ну, где-то 5 дней. И везде, знаешь, дыры в этом, в стене, то есть вообще пиздец, непригодно там жить. Я не понимаю, почему это еще никто их не взъебал за это. И я начал там бороться, и вот Став, который там жил, ну, они просто свиньи. То есть там в основном холостые парни были, такие лет 23-24, ну и все забивают хуй. Однажды там дверь открылась чья-то, я такой смотрю, и там просто, я не знаю, ну не убиралась, наверное, год. Настолько засрано, просто пиздец. И, конечно, ну вот это вот самое такое ужасное. И у твоей девушки никогда не возникало вопроса, абсолютно нормального вопроса, который мы часто иногда в парах слышим, почему я должна быть здесь? Конечно, возникал. То есть она плакала, и я сразу ее брал, говорил, блядь, все, мы съебываем. И вел за собой в новое место. Но в итоге я свое обещание сдержал. Это было моей миссией найти пригодные условия, нормальные, чтобы она себя комфортно чувствовала, больше не плакала, и чтобы не возникало вопросов, что я здесь делаю с тобой. Именно в ее голове, потому что, естественно, это... Во время скитания у нее не возникало вопросов, почему мы должны быть здесь? Ну, сложно было. Ей особенно это сложно далось. То есть, ну, она девушка. У нее... были совершенно другие планы на свою жизнь. Тут она встретила счастье. Но, блядь, счастье пошло не той дорогой и привело хуй знает куда. Естественно, ей было сложно, я это понимал. И пиздец ценю ее как минимум за то, через что она прошла и до сих пор улыбается. И вообще просто, ну, красотка, пиздец. Блядь, на таких женщинах женится, блядь. Юрий будет дуть. Возвращение музыкальное. Интро. Где ты снималась? Пикировал, экзомбированным упал. В серый мир, как деактивированный канал. В трех различных лесах в Латвии. Ты спросишь, как мы это сделали? Да. Очень просто. У меня было два выезда из Англии, два холидея, которые мне разрешили. Первый был на целый месяц. получается, в январе-феврале этого года, когда там тесть построил мне студию в моей квартире. Я придумал, как это все будет, он помог. И, собственно, я знал, что мне надо записать альбом. Я приехал, мы его там записывали. В течение месяца писалось, записывалось. И потом был второй выезд на неделю, когда мы сняли ВВВ, сняли интро, сделали пару фотосессий. Ну и вот как-то все очень быстро так пролетело, и мы вернулись назад в Англию. Потом это все монтировалось уже без нас. Студия в квартире. Да. А у тебя сколько там комнат? Две комнаты. А, одна из них — это просто студия, где ты можешь писать треки? Не так. То есть мы построили будку, такую прям vocal booth, прям professional, то есть там со стекловатой поролоном, очень крутую, то есть я в ней могу читать рэп, и при там тонких стенах даже никакой сосед ничего не услышит. Ты можешь стоять возле будки, нихуя вообще не слышно. И это для меня стало открытием таким, ну то есть это круто. И я пока что не вижу абсолютно нужды в том, чтобы переходить в какую-то другую студию, потому что у меня был опыт в работе в самых там охуенных студиях Риги, Москвы, но выходило в итоге какое-то говно по качеству. Я не знаю, как это связано. То, что мой новый альбом звучит гораздо лучше, но это слышно сразу. Для чего там столько нейм-дроппинговых... зачем там столько вот этих вещей, обращений к именам конкретно? Слушай... Там даже про нас было. Знаешь, как нам лестно было? Мы шампанское открывали. Да-да-да. Юрий Дудь меня искал по Риге с собаками. Баста про меня шутил, и весь твиттер был в ахуе. Когда это было? Главное, дисс на меня не пишите потом. Мы не умеем. Мы не умеем. Ну и вот. Ну, у меня просто была задумка. И даже не задумка, у меня уже был... До того, как был трек ВВВ, я уже написал куплет, где я отвечу и просто подведу какой-то итог всего, что происходило за последние 3 года моего отсутствия, когда там случалось это, разные люди реагировали на меня по-разному. И там, в принципе, неймдроппинг, он ну, ничего в себе не несет негативного по отношению там, к Басте, Касте, Шоку, блять, Гнойному. Короче, это более такой респектовый. Есть только уничтожение там одного давнего знакомого в третьем куплете. И есть упоминание Фейса, который абсолютно неправильно воспринял народ. Да, Фейс, ей намного вкусней. Она сказала честно, и все звучало как исповедь. Я считаю, честно, особенно для меня таким ключевым поворотным моментом было, когда я посмотрел интервью Фейса у тебя. И я такой думаю, блядь, да нормальный парень, он пиздец органичен в своем образе. Бенгеры охуенные, ну, бля, он настолько разворошил это гнездо русского рэпа и показал яйца, ну, как бы, что я вообще могу читать о чем угодно, что в тот момент я подумал, блядь, да заебись. И упомянув его, я прежде всего хотел показать, что я в теме, что я знаю, кто у вас сейчас новый герой. Померился хуями в тексте, но абсолютно, блядь, никакого там дисса нет. Хотя мне писали, блядь, он разъебывает там новую школу. Это как бы мнение народа уже. Как ты относишься ко всей новой школе, которая появилась за то время, что ты скрывался на островах? По-моему, каждый представитель новой школы может имеет в своем арсенале клевые треки. Это T-Fest. Круто. Есть очень хорошие песни. Например, вот с его нового альбома «Все в моем доме есть». Вот охуенная песня. Вообще, вот то, как новая школа подошла иначе к созданию музыки, это уже там более даже вовлечен вокал, они забили хуй на рифмы, в текстах хуй пойми, что происходит, но звучит это свежо и так, ну, как-то интересно слушать, не знаю, какая-то энергетика, там, я не знаю, тот же Лизер, Флэш, у каждого можно найти и понять какой-то трек, понятно, что я не целевая аудитория, но... То, что я стараюсь себе вообще это убирать, вот эту хуйню, а она, я думаю, присутствует у всех рэперов, которые в этом деле там хотя бы лет 10, что когда приходят и стреляют новые чуваки, ты такой думаешь, да, блядь, они вообще, типа, хуйня. Вот мы делаем, вот мы знаем, как надо делать, а это, бля, хуйня. Вот так же и я, когда пришел в музыку, так же ко мне и относились, потому что я делал иначе, не как вот этот весь подъездный рэп был. И сейчас они делают то же самое, как каждые 2 года завозят порцию новых рэперов, и они меняют рэп кардинально. И те старички, которые как бы с мозгами, они тоже так подстраиваются и на волне остаются. Я себя не считаю никаким олдскульщиком пока что. Не подстраиваюсь под звучание новой школы, скорее смотрю на Запад, все так же, как и, блядь, и 10 лет назад, и 20 лет назад делали, и пытаюсь что-то там подчеркнуть, какое-то вдохновение. Я просто попробую свои впечатления описать, чтобы мне так будет чуть проще сформулировать. Смотри, то есть сама история возвращения просто супер, вот, особенно с таким бэкграундом. Ну, по музыке есть ощущение, что... И альбом там действительно неплохой и заходит там людям, которые в том числе рэпом интересуются там время от времени, типа меня. Но по ощущениям все те пацаны, про которых мы говорили, Фараон, Скриптонит, Фейс, они за это время стали делать что-то вширь, что-то другое, что-то особенное. А здесь нет особенного. Здесь есть, помимо самой истории, которая особенная, здесь да. есть примерно то же самое, что и было в 2014-2015 году. А тебе так не показалось? Скажу следующее. Конкретно работая в Англии, у меня не было вообще времени на то, чтобы... То есть ты постоянно работаешь там 10, бывает 12 часов в день... Вот что-то, ты приходишь домой, ты не можешь там во всю голосину, как в свои там 19-20-22, орать, постоянно читать рэп, постоянно придумывать что-то новое. И в итоге, вот сейчас я понимаю, что я скорее не проебал то, что у меня было. Потому что у меня реально, мне казалось, что я вообще забыл, как рифмовать, как писать тексты. Но это не проебалось, это главное. Сейчас конкретно я понимаю, что мне надо пиздец удивлять, пиздец набирать и делать все для того, чтобы это звучало свежо и вот держалось на высоком уровне, чтобы не теряться среди новых героев и, ну, постоянно как бы развиваться. Вот даже сейчас элементарно я ради этого же, с той же целью, пошел к очень крутому преподавателю на уроки вокала. Просто не потому, что я хочу там запеть эстрадно, а просто потому, что как я... Федук. Да. А просто потому, что мне не хватает... Я при записи чувствовал, что у меня абсолютно проебались мои высокие, мои низы. И у меня больше такой, знаешь, обычный мой голос, и я не могу ничего с ним сделать. Сейчас уже очень круто идет. Буквально на неделе выйдет новый трек, и я думаю, все услышат, что звучание другое. А это только начало, то есть... Посмотрим. Как ты отнесешься, если случится так, что ты вернешься, но окажешься во всей этой компании в лучшем случае середняком? Тебе этого будет достаточно или нет? Нет. Что ты тогда сделаешь, если тебе будет недостаточно? Ты закончишь? Скажем так, сейчас я полон желания просто охуенно ебашить, не сравнивая себя с теми чуваками, потому что они уже добились того уровня, ну, крутого. То есть... Не знаю, может быть, еще круче. Не знаю, я с ними письками не меряюсь. Просто вот конкретно сейчас я понимаю, что мне хотелось бы быть покруче. Именно удивлять, блядь, так, чтобы песня схватила пиздец. Чтобы... Ну, короче, чтобы люди действительно чувствовали, что я почему-то очень выделяюсь и в своем деле пиздец крут. Никогда за время работы... До возвращения, или, может быть, когда возвращение случилось, ты не думал, что, возможно, все-таки стоит заниматься не музыкой? Или, может быть, ты придумал уже себе отходной путь, грубо говоря, я выпускаю альбом, понимая, что это получается среднее, и я с спокойной душой, с чистыми эмоциями и с пониманием, как это делать, иду заниматься какой-то другой работой. У тебя были такие мысли когда-нибудь? У меня были другие мысли. Во время работы в Англии я поймал себя на мысли, что, блядь, меня все устраивает. Вот у меня был момент, когда я вообще не хотел писать ничего, пока, собственно, меня не затрясло, и я, блядь, ну вот как наркоман просто не схватил, блядь, телефон, не открыл заметки и начал куярить панч за панчем. А вот до этого был момент, когда там моя условно спрашивает, ну как вообще писать, хочешь, не хочешь, что у тебя в голове? Я говорю, бля, вообще не хочется. И в тот момент я скорее думал о каком-то там, я не знаю, может, другом пути. Сейчас я уже не вспомню, о чем конкретно я думал. Сейчас, ну, мне интересна только музыка, 100%. И я чувствую все силы, чтобы музыкой зарабатывать себе на хлеб. И, ну, короче, чтобы больше не случилось камбэка, блядь, туда. Вот. То есть все нормально. Я сейчас с другими мозгами, я не разбазариваю бабло на хуй пойми что. Я умею обращаться с деньгами, действительно. И если вот этой проблемы у меня не возникнет, то, соответственно, я никуда не съебу и ничем не займусь. А что касается занятий музыки, то я абсолютно точно не прекращу это делать, потому что это на 100% мое. И когда я пишу какой-то трек охуенный, я понимаю, что он будет просто крутой, то я вот чувствую то, что я не чувствую вообще нигде, никогда, ни, вот, я не знаю, это неописуемо. Это круто. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Где ты смотрел батл Оксимирона и Гнойного? Ну, я однозначно был в Англии. Однозначно... А, я помню. Подробности не помню, это был обычный рутинный день. То есть вышел Versus. С какими ощущениями ты его смотрел? Ощущения были следующие. Я пиздец как порадовался победе Гнойного. Я уже услышал, что 5-0, но это было вообще, знаешь, ну не верится, что это действительно случилось. Но потом я посмотрел батл и поймал себя на мысли, что Гнойному удалось сделать то, что мне абсолютно не удалось сделать. Он показал вот все хуевое, что в Оксимироне есть, во всех его эмоциях, во всех этих, типа, не будешь пить со мной с одной бутылки, и, ну или там наоборот. И вот эти все моменты такие мерзкие, вот он это вывел наружу. И я порадовался на 100%, думаю, заебись. Потом выходит батл с Дизастером, и я искренне радуюсь победе Оксимирона. И я думаю, типа, блядь, заебись. То есть я не ожидал. Круто. Вышел, показал им, блядь, как русские могут. Охуенно. И поэтому, если вот меня вот сегодня спросят, как я отношусь к Оксимирону, то неоднозначно. Потому что также вот меня там, знаешь, в Твиттере пишут, Оксимирон пожелал тебе удачи, почему ты ничего не ответил? Не ответил только потому, что за неделю до этого он там скинул, блядь, очередную какую-то пидорскую шутку про кофейню за неделю до камбэка. И видишь, он постоянно делает, блядь, то так, и ты хуй пойми вообще, чего от него ожидать. Поэтому если бы я ему ответил что-то, а на следующий день он написал, что, блядь, там, условно, клип ПВВ — это пиздец, вообще говно, блядь, то нахуй я ему отвечал бы. То есть я не знаю, чего от него ожидать, и у меня такая же позиция. Я не стану, блядь, писать на него диссы. Для меня эта история закрыта. Если она действительно закрыта для него, то заебись. Проехали. Вот вообще изи. Как тебе Гнойный как батл МС? Ты сказал, что ему удалось показать, но не кажется ли тебе, что просто ну, Гнойный как батл МС невероятно крутого уровня? И просто гораздо сильнее тебя? Однозначно, 100%. То есть это на 100% его словарный запас, его подкованность во всей, там, я не знаю, ну, во всем, в чем он был подкован на батле, я сейчас не вспомню панчей, но видно было, что он просто даже наличием мозгов разъебывает своего оппонента. И это круто. То есть, я думаю, Гнойный восхитил всех, поэтому он и взлетел тогда. Оби-Ван вызвал тебя на батл уже? Вызвал. Ну, что будешь делать? Мне абсолютно неинтересна эта история, просто потому что там, грубо говоря, я смотрел батл Оби-Вана, я все время угорал с него, типа, блядь, чувак себе ржачно делает, нахуя мне с ним батлиться? То есть то, что он опять вошел в свой образ и сказал мне там, что разъебет меня, а через неделю уже об этом забыл, ну то есть, нахуя мне вписываться в такие истории? Пусть дальше батлится там с другими рэперами, мне это неинтересно. Ты можешь назвать топ-3, топ-5 батл МС на русском языке? Гнойный. Ну, тут уж никуда не деться. Оксимирон. Рикеев. Алфавит. Очень круто умеет сделать. И вообще неожиданно, наверное, но я все время получаю ёбнутые эмоции. Типа, какой у чувака флоу на батлах? Драго. Просто вот позитив от чела идет, и это клево. Возможно, это не лучшие рэперы, батл-рэперы. Я просто из головы сейчас. Там, блядь, половину фреш-влада возьми, они все... Все умеют, все могут. Это круто. И поэтому возвращаться на батлы, понимая, что ты ничего нового туда принести не можешь, и удивить действительно каким-то батловым уровнем, нахуй это надо. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Сколько твоему младшему брату сейчас? Моему младшему брату сейчас 10 лет. 10 лет. Он батл видел уже? Про младшего брата у Джонни Бой есть песни, даже клип снят. Я бы хотел, как ты, еще не влюбиться ни разу, не ощущать, что твое счастье разбилось, как ваза. Так, получилось, что в целом ситуация, которая произошла между мной и мамой, привела к тому, что она мне не разрешила видеться с братом. Ох. И это случилось 3 года назад. И... Ну, это ситуация абсолютно ебанутая, честно. И она связана с батлом? Нет, она не... в целом она хуй знает, с чем связана. Но как-то вот в целом накопилось там что-то, и вылилось в кучу претензий и ультиматумы, которые привели к тому, что мне было запрещено видеться с братом. И я поехал, помню, в школу к нему, чтобы забрать его после уроков и сказать что-то. Но так получилось, что его уже забрала бабушка, и я ей позвонил, спрашиваю, слушай, я могу зайти? Я, блядь, могу зайти увидеть своего брата? Она говорит, хорошо, только, типа, маме не говори, а то он, ну, не поймет. Я прихожу домой туда, вижу брата, а он такой мягкий, очень настроенный против меня уже был, просто вот, что вот я плохой. И я его так взял на руки, обнял, говорю, бля, пиздец, я люблю. Вырастешь когда-нибудь, все поймешь. А пока что, ну, не держи зла, просто мы не сможем больше видеться. Так что я с нетерпением жду, действительно, когда пацан подрастет, и просто встретиться, пообщаться. Ты не готов рассказывать, что произошло? Ну, это просто, это, я просто знаю, как вообще очень много людей относятся к мамам, как это важно. Поверьте, просто есть ситуации, когда, ну, так скажем, исключение из правил. Я не хочу ничего плохого говорить, и у меня нет абсолютно никакого негатива к своей матери. Я надеюсь, что у нее очень круто все будет в жизни. И действительно, там, у нее есть семья своя. Она мне так и сказала, у меня своя семья. И пусть у нее все будет замечательно. Я вот, например, недавно из интернета просто узнал, что у меня родился еще один брат. Просто вот из интернета в Одноклассниках. И это было шоком для меня. Ну, клево. Как бы вот так. Почему-то вот с семьей у меня... Вообще вот с родственниками не сложилось. Как-то вообще у всех с родственниками не сложилось в моем вот этом древе. А бывает, что все очень тесно общаются, там я в других семьях вижу это, вот как у моей, например. А вот у нас все забились по разным углам или разлетелись по разным направлениям и никак между собой не контактируют. Я вот увидел единственное очень много людей из прошлого, вот именно на батиных похоронах. Ну, как это обычно бывает. Мама была там? Она подошла, но не ко мне. Она, я был единственным человеком, который ее не видел. Вот эта неустроенность в семье, вот скажи честно, ты пришел в рэп в том числе для того, чтобы как-то это перебороть? Вот смотри, если смотреть на тебя раннего, я не буду скрывать это, вот. Надеюсь, ты не обидишься, но если что, можно. Если смотреть на тебя раннего, то ты выглядишь пацаном, у которого были проблемы в школе, были проблемы там в семье или в чем-то еще, и ты решил доказать, что вот рэпом я вам покажу, что я крутой. А это так? Наверное, то есть это, естественно, неосознанно, но, возможно, это имело место быть, потому что это пиздец, как откликается во всем моем тогдашнем творчестве. То есть я постоянно об этом кричу, что... Там мой одноклассник, это, блядь, кассир в Макдональдсе. Там завучка из класса, кассир в Макдональдсе. Я помню, у меня такие строчки, когда я там, пиздец, рублю кэш на концертах и проебываю его. То есть вот это ощущение было, типа, я, блядь, просто разъебал. Потом было ощущение, что, ну, ты сам все знаешь. А так, наверное, это как-то меня аккумулировало однозначно. Просто это могло выразиться во что-то другое. Кто-то идет ебло бить, там доказывает, что он самый сильный. У меня как-то все пошло в рифмы, в тексты. А в школе были проблемы? В школе вообще у меня не было никаких проблем никогда. Я, в принципе, был, знаешь, такой, типа, даже ничем не занимаясь еще когда. Ну, всегда такой, знаешь, самый... душа компании, бля... Тамада. Тамада класса. Ну, типа того, да. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Стремно ли тебе? Стремно. Почему? Стремно, что... не смогу оправдать какие-то ожидания свои собственные. Стремно, что не справлюсь с возложенной на себя ответственностью. Но стремно нормально. То есть у меня, мне вот в одну секунду стремно, потом я такой, блядь, бью себе в грудь, говорю, блядь, да все заебись, справлюсь. И всем вокруг такую же энергию посылаю. Блядь, вообще никакого нытья в моем доме. То есть, блядь, все будет охуенно, мы реально справимся. Только если раньше в 22 это было «все будет охуенно», вообще, когда, блядь, и все охуенно, когда все хуево, то сейчас это другое. Это более такое продуманное, взвешенное, взрослое ощущение того, что я на верном пути. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. будут ли у тебя еще в карьере клипы, где ты будешь без, сначала в белой рубашке, а потом без белой рубашки бежать по, ползти по песку вверх и в похожем духе? Как сказал Джастин Бибер, never say never. Хуй знает, Юра. Надеюсь, нет. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Блиц. Самый счастливый день в твоей жизни. Самый счастливый день в моей жизни, я не знаю, почему я это вспомнил, но это именно вот детская радость, не совсем детская, юношеская, когда я помню, я сижу вот так на стуле и просто подпрыгиваю и ору «Yes!» Это я выиграл in the battle. Вот просто вот это мне первое вспомнилось. А так, чтобы вот... Это такая предтеча версуса, если кто-то не понимает. Ну да, да, да, то, с чего начиналось. Так, если более серьезно ответить, то... Таких моментов действительно дохуя, то есть это что-то семейное, интимное, когда ты... Я вообще, в принципе, сейчас очень счастлив. Все заебись, все идет как надо. Три лучших русскоязычных рэпера прямо сейчас. Я скажу так. Есть два рэпера, которые меня удивили в последний момент, в последнее время. Как я уже говорил, звучанием. Это Тифест, это Фараон. Ну, я подумал, блядь, круто. И есть чуваки, которые вообще не рэперы, но... Так или иначе их приписывают к рэпу, ЛСП и Корж. Это просто вот музыка для души, это то, что я с удовольствием послушаю, блядь, просто вот пойду и в наушниках послушаю из русского. Охуенно. Очень мелодично, очень душевно. Ольга Бузова или Егор Крид? Кстати, охуенно отношусь к Ольге Бузовой. Вообще, заебись. По-моему, вот это как, извиняюсь за сравнение, но вот как Фейс в русском рэпе вот наделал шума, также Ольга Бузова... блять, устроил настоящий пиздец в этом русском шоу-бизнесе, вот таком олдскульном, в попсе. И это круто, то есть от нее идет бешеная энергетика, она клево выглядит. Не знаю, только позитивные эмоции у меня она вызывала вот в последний год своей особой активности. Егор Крид, я, кстати, вообще ни одной реакции по этому поводу не видел, но я действительно там хейтил его на каких-то своих предыдущих песнях, там, годы назад, ну, прям конкретно дисреспектовал ему. Нахуя это делал, непонятно. Ну, то есть я считал, что чел не талантлив, что он незаслуженно хайпит, и меня вот это вот как раз тогда теребило, видимо, и я начал на него говнить. Возможно, да, допускаю, что я действительно завидовал, и поэтому на него выебывался. Поэтому на своем альбоме я действительно искренне извинился, когда понял, что, блядь, ну, чел, мне кажется, не говно точно, ну, то есть он нормальный пацан, который действительно, блядь, добился многого, пробился из... Я не знаю, как он там, нищий, не нищий был, но говорят, он из обычной семьи. И... То есть я такое действительно слышал. И, соответственно, пара песен мне даже его очень даже зашли. Песня «Потрачу», например. Я подумал, блядь, ой, круто, стильно, шлёво. Ой. Не понравилось? Ну, такая поп-песня. Но сравни вот это и вот этот пиздец про «О, боже, мама, я схожу с ума». Вот это вот. Это не сравни. Вот. Да. Ладно, давайте камин-аут на камин-аут. Мне нравится песня молодого Егора Крида, которая называется «Любовь поебота». Сколько людей страдает всю жизнь из-за кого-то, я вывел для себя вердикт «Любовь поебота». Пацаны, в следующий раз поедете со мной куда-то снимать, нет? Качающие головы. Да. Если бы у тебя была машина времени, ты мог бы перенестись в любой момент своей жизни, в любой. В какой бы ты перенесся? Ну, прямо сейчас вернулся бы, наверное, блядь, на ночную рыбалку с батей просто вот пообщаться, поговорить. Охуенно было бы. Оказавшись перед Оксимироном, что ты ему скажешь? Сложно. Блядь, да не знаю даже. Нехуй сказать, действительно. Все уже сказано, все уже сделано. Никогда не было мысли, что, возможно, ему стоит сказать спасибо? Мысли, честно, такой не было вообще. Но конкретно какого-то ощущения несправедливости или хейта в его адрес нет у меня, 100%. Но спасибо... Ну, просто представь, что не было бы этого батла. Да. Не было бы такого пинка под жопу. И ты бы, ну, в общем, делал бы более-менее то, что бы делал, И, в общем, легендой, пусть и пока городской, ну, в общем, не стал бы. Может быть, сошел бы на нет с романтичными песнями. Не... Потому что продолжал бы выпускать их более-менее на потоке. А тут передохнул. Тут у тебя открылся крайне интересный опыт. Ты посмотрел другую страну, ты пожил там, ты освоил язык. Да, единственное... И ты, возможно, перезапустишь карьеру лучше, чем она была. И я бы сказал ему действительно спасибо, если причиной всему этому был бы батл. Но спасибо, блять, куче проблем, которые на меня навалились. Друзьям, которые от меня отвернулись. Деньгам, так которых у меня друзья? Не было. Разве это друзья, если они отвернулись? Вот именно, что нет. Ну, и так... также, наверное, Оксимирон в числе вот всех вот этих факторов тоже получает мое рижское спасибо за действительно охуенный опыт, который у меня есть в жизни, который... действительно сделал из меня человека, и, ну, это было круто. Я смотрю на это с диким позитивом. Очень надеюсь, что я, мой подтянутый английский тоже позволит мне записать пару каких-нибудь английских песен и попробовать что-то больше, чем русский шоу-бизнес тоже. Хотя сейчас, я понимаю, как это бредово звучит, как это звучит бредово обычно от всех, от кого я это слышу. Но мне это интересно. И не побывав там, у меня бы этой мысли не родилось. Я превратился из урода в человека. Как я провел два этих года охуенно. Я превратился из урода в человека. То есть ты признаешь, что тот период жизни, он с вот большим чувством собственного величия и все остальное, это уродство? Да. Все вместе. То есть все, что было. Ну, я не знаю, правильно, неправильно. Короче, жил свою жизнь так, как я сейчас бы ее ни за что не жил. И... я рад, что я изменился. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Конкурс. Что ты притащил? Притащил я, значит, большой пакет. Просто охуенную сумочку на пояс от старины Томми. Это никакая не реклама, просто решил подогнать. А ты в ней гонял в клипе или нет? У меня там не было сумки, но конкретно изначально была идея, что я в ней буду, но... почему-то ее не оказалось в магазе моем любимом. Офигенно. Более того, не все поймут, о каком Томми речь, поэтому я спрятал логотипы. Томми вот. И Джерри. Да, поэтому не бывает. Супер. Итак, друзья, конкурс у нас следующий. Джонни Бой увиливает пока от батлов, он не собирается туда возвращаться. Весьма вероятно, что резонно, но, тем не менее, напишите кандидатов в соперники, Джонни Бою, на которого стоило бы пойти батлом. Ну, то есть нельзя было бы увернуться. И почему? Кто идеальный соперник Джонни Боя на батле и почему? 2-3 предложения в обоснование. И чем задорнее, веселее, интереснее, необычнее они будут, тем больше шансов выиграть эту замечательную сумму. И еще ради такого конкурса я обязательно впишу победителя в Ригу, Киев или Москву на свои концерты с другом, с подругой, неважно. Тем приятный более. Бонус. Спасибо тебе большое. Опа.